Алло. Что ты хочешь? Алло. Что? Что? Чего алёкаешь? Не слышно тебя. Зачем? Так. Чтобы больше не алёкал. Чтобы я тебе сейчас дам морду, я понял, ты вроде... Как, через телефон? Что? Через телефон, что ли? Да. Как это? Ну, давай. Так. Давай. А? Давай. Сейчас дам. Давай. Алло. Ну? Что «ну»? Козёл херов, блядь! Ну? Что «ну»? Говно ты ёбаное! И что дальше? Кто ты такой, сука? А? Кто ты такой, гондон ёбаный? А тебе «ну» надо? Надо, гондон, сука, жирный. Зачем? Шалава херова! Буу. Что «ну»? Козёл! Ёбаный пидорас! Херов, гондон! Жирный лох, ты понял, кто ты? Да ты что? Что это ты что, говно херово? Террорист. Алло? Ты террорист. Ты, Ющенко, ёбаный террорист. В жопу ему иди, суй, гондон. О. Что? А? Что? Что? Хуйна. А? Может, что-то скажешь, пот? Что? Что, что? Гондон, что ты звонишь, дебил? Мультики смотрю. Какие ты, пот, сука, он же насталый козёл. Прям Микки Мауса. Алло. Алло. Микки Маус Forever. Алло. Микки Маус круто. Микки Маус круто? Да. Я его приду, он тебя в жопу отымет. Ты, ебанат!